Глава восьмая. Было 4 часа дня. Кэролин Уэллс шла по 81-й улице, направляясь к почтовому отделению. Под мышкой у нее был зажат плотный коричневый конверт, адресованный Сьюзен Чандлер. Осаждавшие ее сомнения и нерешительность сменились настоятельной потребностью избавиться от кольца и от фотографии человека, назвавшегося Оуэном Адамсом. А вот желание встретиться со Сьюзен Чандлер лично начисто испарилось после того, как в половине второго ей позвонил Джастин. «Милая, ты не поверишь, какая произошла нелепость!» — начал он шутливым тоном. «Наша секретарша Барбара сегодня утром включила радио. Там передавали какую-то разговорную программу на медицинские темы. Она говорит, что программа называется «Спросите доктора Сьюзен» или что-то в этом роде. Она уверяет, что на радио позвонила какая-то женщина по имени Карен, и голос у нее был похож на твой. Но она говорила о мужчине, с которым познакомилась в круизе 2 года назад». «Ты мне не все рассказала о том круизе!» «Кэролин, я жду ответа. Ты мне чего-то не рассказала?» Кэролин почувствовала, как вспотели ладони. Она отчетливо уловила подозрение, прозвучавшее в его голосе, верный признак надвигающегося гнева. Она отшутилась. Заверила его, что у нее нет времени слушать радио посреди рабочего дня. Но она хорошо знала своего мужа. Джастин был подвержен приступам маниакальной ревности, и Кэролин не сомневалась, что им еще предстоит разговор на эту тему. И теперь ей хотелось только одного — навсегда избавиться от этого фото и от этого кольца. Даже для часа пик движение на улице показалось необычайно плотным. Ловить такси между 4 и 5 пополудни — дело безнадежное, — подумала она с тоской, глядя, как другие, желающие, размахивают руками в попытке остановить такси. Все машины, словно сговорившись, направлялись в парк. На парк-авеню, хотя свет переключился на зеленый, ей пришлось ждать на краю тротуара впереди толпы нетерпеливых пешеходов, потому что машины продолжали поворачивать из-за угла. А ведь пешеходы имеют преимущественное право. Водители обязаны их пропускать, — с горечью подумала Кэролин. Как же? Держи карман. Небольшой грузовой фургон поворачивал, визжа тормозами. Она инстинктивно попыталась отступить на шаг подальше от края тротуара, но отступать было некуда. Кто-то стоял прямо за спиной, не давая пройти. Вдруг она почувствовала, как чья-то рука выдергивает конверт у нее из-под мышки. В ту же секунду другая рука толкнула ее в поясницу. Кэролин зашаталась на краю тротуара. Обернувшись через плечо, она мельком увидела знакомое лицо и даже успела прошептать «нет», когда толчок послал ее вперед прямо под колеса фургона.